Глава 23. Впервые я испытал полноценное удовлетворение от своего выбора на 20 уровне. Способность глашатай раскрылась на полную, останавливая кровопролитие. Причем на этом фланге замерли не только противники, но и союзники. Пользуясь доминирующей силой и заложенным в подкорку знанием, что я смертельно опасный противник, ментальной атакой вколотил мысль о прекращении любого сопротивления. Если бы не альвы рядом и косые взгляды десятка группировок, лишь недавно определившихся с вопросом вступления в альянс местных, я бы действовал куда жестче, воспользовавшись позицией силы. Не зря ведь существует пословица «хороший враг, мертвый враг». Впрочем, сейчас не тот случай. Неразрешимой вражды между нами нет. Все дело в банальном переделе власти и уверенности двух групп в собственной непобедимости. Только что уверенность противника была подорвана. Левый фланг сломлен, центр раздавлен. И только здесь, в зоне ответственности моих ребят, противник давил числом. Но и это жалкое преимущество оказалось нивелировано моим окриком. Сотню с лишним единиц маны, как корова, слезала, но дело сделано. Враг стоит оконфуженный, союзники оттягивают раненых и смыкают строй. Еще и рейд-босс в моем лице пришел. С ума сойти! Человек по силе равный целой группе. И большинство из них это понимало, как и интуитивно опасалось за свою шкуру, испуганно заглядывая в бездонные провалы глазниц маски, что окутывало все вокруг саваном тьмы. «Вы собрались выбросить свои жалкие жизни ради совета? Ради того, чтобы они пировали и жировали, прикрываясь вами? Вы что, действительно настолько идиоты, что готовы сдохнуть ради палец о палец неударивших придурков? Где хоть один из них? Почему он не вышел вместе с вами, чтобы сразиться? И ради этих сукунов вы собрались проливать кровь? Вы правда решили сдохнуть, перебить часть из нас и, отправив свою гнилую душонку в ад, посмотреть, как альвы уничтожают городские укрепления и обращают всех в рабство? Я дам вам только один шанс. Развернулись и бегом в город! Спросите у начальства, для чего вы должны уничтожать будущее человечества в этой части мира? Они идиоты, струсившие даже выйти на переговоры с альвами. И эти идиоты толкают вас к обрыву со связанными руками. Вы стадо или люди? Вам голова дана, чтобы думать или дерьмо жрать? Пошли вон, или я убью всех, кто не внемлет голосу разума. А знаете что? Я отдам вас демону. Пусть он сожрет ваши души! Гра! Я так голоден! Стойте! Останьтесь! Я ждал этого сотни лет! Вернитесь, трусы! Позвольте мне высосать вашу душу до дна! Гра! Владыка! Почему ты так милосерден? Они не заслужили пощады! Взревел Клякса, подыгрывая. Красавец! Ведро тухлой рыбы заслужил! Я любовался улепетывающими городскими. Надо же, некоторые даже оружие и щиты побросали. «Крюк, командуй! Разбиться на тройке! Прочесывай местность! Артефакты сдаем по описи на склад, получаем бонусы! Все молодцы! Медкорпус, что у вас там?» «Надо 4 зелья лечения!» «Вихрь, давай к кладовщику!» — приказал Крюк возмужавшему и преобразившемуся мальцу, одному из братьев-носильщиков из Бобруйска. «Есть!» Тот вложил меч в ножны и пулей помчался к маяку. Видать, базовые зелья, взятые с собой, закончились. Но ситуация не настолько критическая, чтобы просить их напрямую у меня. Как же здорово, когда все на своем месте. Мы перегруппировались, и спустя 10 минут я встретился с Мавериком. «Фу, тупые кретины!» «Согласен полностью. В городе какой-то кипиш подниматься начинает». «Ну так ты мозги им промыл. Там сейчас стычки начнутся». «Ладно, ты там поболтать хотел. Это до утра подождет. Надо успеть перекрыть еще несколько проблемных точек и оставить их под нашим контролем. В городе есть 2 группы карателей. Первыми командовал Кириш, я его персонально обработал. И это ополчение бесстрашное, 2-я группа. Посмотрим, насколько они взбодрят городской совет. В любом случае, их неприятности нам только в плюс». В этот момент подбежал запыхавшийся разведчик из лагеря Маверика. «Босс, там, на руинах электростанции. Буйвол послал наших ребят и избил 10-х. Многие с переломами». «Тупой баран». «Бык же», — возразил я. «Да плевать, если идиот, то это надолго. Он, конечно, сильный черт, но придурок. Никого не убил. Феликс Игнатьевич и Рамон при смерти были, когда я с докладом убежал. Еле вытащили их. Феликс, так он же не слабее буйвола. Так он и прикрывал отступление. Против него вышло все стадо. Ну, сука, лично убью скотину. Одолжи мне своих ребят. Если собираешься проливать кровь, бей наверняка по главнику. Остатки стада в загон. Контракт пожестче выпишем, чтобы жизнь малиной не казалась. Пусть на благо союза горбатится. Дал свою рекомендацию, подзывая Крюка. И еще. Я собираюсь Урора потеснить. Ты не против? Он формально уже в союзе, но тип ушлый да нельзя. Нагни его при помощи контракта, чтобы больше палки не совал в колеса. Слишком он близко к нам и слишком неконтролируемый. Мутный, хитрожопый, наглый. Так что если урезонишь этого типочка, что у нас в тылу засел, только спасибо скажу. Широко улыбнулся Маверик. Тогда встречаемся в корпусе на окраине деревни. В санатории? Хорошо. Бойцы, за мной! Кое-кто все еще не понял простую истину. Придется вдолбить ее прямо в глотку ублюдка, что так и не осознал, с кем связался. Рядом со мной остались Арин и Клякса. Я вздохнул и отправился в деревню хитрого жука Урора. Дебильное имя, но запоминающееся. Думаю, мне он отказать не сможет. В деревне встретили с распростертыми объятиями. Даже как-то странно. Стражник провел нас мимо знамени местных в главный дом правителя общины, расположенный на небольшом отдалении от берега реки. До моря отсюда тоже всего ничего. Чуть больше 100 метров длинной парковки, с которой туристы любовались закатом и затем обрыв, каменный берег и шум воды. Не теряя времени, я выгнал всех прочь и, активировав маску, щедро расходуя ману, принялся допрашивать этого хитрого француза. Оказалось, что мудак в прошлой жизни обитал в этой деревне и знал все улицы как свои 5 пальцев. Собственно, за счет этого и смог практически в первые же дни наладить достойный быт для прибившихся людей. Но, кроме всего прочего, Ороро оказался человеком не самым честным. В прошлой жизни активно проворачивал махинации с налогами. Профессионально так, чтобы толстосумы становились богаче, а простые работяги — беднее. Потому как банкротство с невыплатой зарплаты — самый частый способ наживы в его арсенале. Короче, хитро выдуманное жилье, что слишком хорошо понимает, куда дует ветер, за счет чего и выкручивается. Что за здание на выезде из деревни огороженное? «Ансионат! Дом престарелых, по сути!» «Там разместятся мои люди. Освободить в течение получаса». «Хорошо». «Что, так просто? Даже сопротивляться не будешь?» «А смысл? Я не могу тебе противостоять. Да и не хочу. Я управленец, а не воин. Места людям будет мало, но ничего, потеснимся. Подобный вариант развития событий я предполагал». Легко пошел навстречу Орора, не оставляя мне шансов прогнуть свою линию силой. «Какой же ты скользкий тип!» «Ладно, заключим с тобой договор. Деревня остается под твоим управлением. Я использую территорию пансионата для размещения своих». Принялся составлять документ, который и подписали в конце. Выйдя наружу, мы разошлись. Француз отправил гонца сообщить о выселении, а сам побрел туда же, контролировать процесс. Времени ему отвели всего 30 минут. «Уже через час небольшим начнется рассвет, а мне надо успеть навстречу к армии альвов-переселенцев». Прогулявшись по деревне, отметил точки, где было бы неплохо разместить наблюдательные пункты. Все-таки море и сларпы не давали мне покоя. Сюда они не лезут, но чуть севернее люди уже не селятся, так как в море время от времени исчезают исследователи и разведчики. Да и простые путники, что не сидят на месте, эту полосу уже огибают. А потому лучше перебдеть, чем недобдеть. «Ладно, пойдем размещаться. Пока основной группы нет, но нам и резерва должно хватить. Уровни у них как у местных». Подытожил я, сообщив хозяевам трехэтажного каменного дома с небольшой башенкой, что там разместится один из наблюдателей от нашего союза. Устал я от переговоров в последнее время, а потому просто активировал глашатай и донес информацию не в качестве вопроса, но факта. Спорить никто не стал. И не мудрено. Самым высокоуровневым жителем дома был Игнат Большевалов, 10 уровня. А у меня ведь, если разница между уровнями в 2 раза, появляется дополнительное влияние на людей за счет бонуса от одного из элементов комплекта. «Наручи святого воина. Твоя рука не дрогнет, в отличие от твоего врага. Ты воин, святой воин. И пусть жалкие твари дрожат от страха. Надетые наручи дают усиление на поклон. На поклон. Способность, при которой существа, чей уровень в два раза меньше уровня владельца наручей, испытывают истинное желание подчиниться и угодить, либо убраться подальше и не попадаться на глаза святому воину по причине стыда за свою слабость и немощность. Я еще раз перечитал описание способности от наручей и задумчиво проводил взглядом бегущих ранним утром по делам местных, старательно прячущих глаза и рассматривающих каменную мостовую европейской деревушки. «Удобно!» — подытожил и, вздохнув, двинулся к пансионату. Кругом сновали люди, а со стороны главного входа показался Клякса, сопровождавший Арен на разведке. Сейчас злой дух принял форму глазастой милашки. «Можем запускать людей!» «Окей!» Кивнул союзнице и достал чехол с артефактом, вызывая по списку одного за другим. «Не понял. А где они все?» Распаковав чехол, при свете луны заглянул внутрь бутылки. Стекло искажало картинку, но было ясно видно, как все расселись вокруг костра, рядом с которым крутится три человека. «Что случилось?» «Они не принимают приглашения на выход», — удивленно сообщил я мечнице. «Отправь-ка меня внутрь. Быстро узнаю, что там случилось». Предложила Арен, и я согласился, активируя системное меню. Выждав пару минут и полюбовавшись неотвеченным статусом запроса на выход из пространства артефакта, кинул аналогичный Арен Сонг, и... та тоже не вышла. «Да что такое?» «Клякса, ну-ка, метнись туда-обратно!» «Да, сэр!» Чавкая выдал он мне, и я развернулся, наблюдая, как маленькая девочка с глазами полными восхищения протягивает ему из ведра одну рыбину за другой. «Не объедай ребенка, козел чернильный!» Кинул запрос злому духу и выдрал из его рук последнюю рыбину, возвращая девочке. Ах, пришлось компенсировать, вытаскивая из резерва пару батончиков и шоколадку. Никогда не давай незнакомым черным кляксам рыбу. Они всю съедят и спасибо не скажут. Отпустил ребенка, не понимая, куда смотрят его родители. «Ну и где этот чибик лупоглазый?» Пришлось три раза активировать и отменить вызов, прежде чем Клякса вынырнул наружу. «Вас там такое! Такое! У-у-у-у!» Чуть не оглушило меня, завопив прямо в ухо чернильная зараза. «Да что происходит? Где все? Объясни толком!» Отодвинул глазастого от своего лица. «Да вообще!» Продолжал кружить вокруг Клякса, все еще держа в секрете причину собственной радости. Тут наружу стали вылезать и все остальные. Сперва Арен, а за ней и прочие жители убежища. «Арен, что за херня?» «А, ты же не знаешь, да?» Счастливо выдохнула мечница. «Кия! Получилось! Получилось! Получилось!» Рядом запрыгали девушки из числа подруг и знакомых Оксаны. «Дима! Ура!» Заверещала и сама помощница, бросаясь мне на шею. «Так, харе хоровода водить! Что там получилось? Отвечайте бегом! Я уже устал дебилом себя ощущать!» «Нет, я не буду рассказывать», — томно прошептала Роксана. «Я лучше покажу». Метнувшись куда-то в середину празднующей непонятно что толпы, она спустя пару мгновений вернулась с тарелкой. «Вот». «И что это?» «Это? Это лучшее, что случилось со мной с момента переноса. Я свой уже съела. Ты съешь свой и расскажешь, какой эффект у тебя. Хорошо?» Со щенячьим восторгом в глазах Оксана протянула тарелку, на которой одиноко лежал... пончик. «Чего? Мать, ты головой приложилась? Что там за пончик такой, что весь лагерь празднует, как Новый год и Рождество вместе взятое?» Потеряв в руках шедевр кулинарии, очевидно сделанный нашей чародейкой с кухни, вчитался в описание. «Пончик релаканта. Одно из доказательств того, что счастье материально. Все характеристики плюс 10% на сутки. Увеличивает случайную способность на один уровень на 24 часа. Добавляет баф «Тревоги позади», избавляя от всех переживаний и стрессов на ближайшие 24 часа. Добавляет баф «Счастье есть», поднимая настроение и насыщая организм безвредными гормонами счастья. Время действия эффекта — 8 часов. Эффект уменьшается постепенно и полностью нивелируется к 8 часу с момента появления». «Ха, вы, я так понимаю, уже все попробовали. Сколько она испекла?» «Партия была огромной, около сотни штук. Она их несколько часов делала. Все уже вкусили, так что осталось два десятка. Попробуй. Это такой кайф!» «Наркоманов мне еще не хватало». Со скепсисом оглядел я пончик. «Ну да ладно. Попробую. Описание не обещает привыкания, но счастье само по себе может превратиться в привычку. Надо бы с этим поосторожнее. Стоило только укусить, как я растаял в блаженстве. Сливочный вкус и мягкий крем наполнили каждый рецептор, невольно выбивая скупую слезу счастья. Это ж офигенно! Я целых 3 минуты вкушал чудо-пончик, медленно смакуя каждую крошку. «Фух, теперь понимаешь?» — радостно спросила Роксана, обнимаясь с такой же довольной и счастливой Арин. «Добавлен баф «Счастье есть» на 8 часов. Добавлен баф «Тревоги позади» на 24 часа. Все характеристики увеличены на 10% на 24 часа. Способность следопыт увеличена до 2-го уровня на 24 часа». «И сколько мы таких пончиков можем делать в день?» «Сейчас позову Далью». «Дали, иди сюда!» Ринулась она куда-то в сторону счастливой толпы. «Вот она, босс, изобретатель счастья перед вами». «Как ты сделала такой пончик? На чем?» «Пришлось немного повозиться с приборами». «Немного? Да 10 человек почти что весь день убили!» — начала Роксана. «Тише, не спеши. Вам все равно было нечем заняться. То есть ты там что-то такое насоздавала и теперь можешь печь?» «Немного, ну да. Ваши камни светящиеся очень помогают. Такой ровный свет и тепло. Они прекрасно справляются». «Ладно, а тесто? Тесто из чего?» «Драуры помогли. Они достали мешки с мукой, показали, как ее сделать из простого колоска». «И еще кое-чему научили из своих секретов. Только этого я рассказать не могу, обещала держать в тайне». «И намного запасов хватит?» Я перешел к более насущному вопросу. «Если каждый день на всех печь по пончику, то не больше недели». «Давай так, мы это блюдо вводить в ежедневный рацион не станем. Нужно еще проверить, как люди в этой эйфории работать смогут. А вот каждому новичку выдавать по одному в качестве награды за посвящение можно... А еще вручать перед серьезными испытаниями и тем, кто уходит на битву или дальнюю разведку. Если праздник у человека, тоже. Короче говоря, установите ценник, исходя из количества припасов и стоимости продуктов». Я взглянул на Роксану, и та довольно закивала. «Все поняла. У нас есть кнут в виде контракта и пряник в виде пончика. Замотивируем, Дим. Мы просто счастливы, но мысли наши чисты. Хочешь, докажу? Дай любое задание. «Весь лагерь подниму. Любую гору с землей сравняем». Принялась уверять помощница в способности контролировать обстановку. Я прислушался к собственным чувствам. «Слушай задание. Располагаемся в этом здании. Это наша временная база. Надо собрать 10 команд охраны по 3 человека и дополнительно 20 бойцов в группу быстрого реагирования на то время, пока основные бойцы отсутствуют. Команды должны работать посменно. 2 на территории пансионата, 3 в деревне. Даю 30 минут на размещение и расселение. Склад припасов организовать на верхнем этаже и максимально близко к лестнице, чтобы в случае угрозы все быстро забрать и закрыться на крыше. Все, жду тебя и 5 отрядов стражи через 30 минут». «Отлично! Народ, поднимаемся! У нас есть работенка!» «Ура!» Подорвались все вокруг. «Работа!» «Что-то меня эти пончики и радуют, и... пугают».